Когда хочется плакать, не плачу. Мама купила глиняную урну и велела задрапировать ее черной материей. Мама ходила за трупом в морг. Мама ехала со своим мертвым сыном в повозке. Мама была в кладбищенской конторе, чтобы уладить формальности, и теперь она здесь, у подножия холма, где его похоронят. Два муниципальных могильщика ставят урну на носилки и начинают восхождение. Мама следует, шепча «Отче наш», за ними, держит обеими руками букетик маргариток, стоивший ей 12 боливаров. Надо пробираться сквозь заросли ковыля и колючих ньярагатов, откидывать ногами ржавые консервные банки. Они останавливаются под тенью каньефистолы. Здесь открытая могила дожидается какого-то покойника. Мама по обыкновению вспоминает отца Викторина, Факунда Гутьерреса, которого она никогда больше не видела. Он всегда был пьян в стельку, наверное, и сейчас на ногах не держится, если еще не помер. Два могильщика опускают урну на толстых веревках вглубь ямы. Взмахи лопат, полных земли, заставляют маму заплакать, хотя она обещала себе не оплакивать Викторина на людях. Могильщики кладут на мягкий холмик опознавательный кирпич. 715 FP-283. Буквы и цифры намалеваны смолой. Могильщики утирают потный лоб пыльно-серыми платками и спускаются с пустыми носилками. Мама опять бредет вслед за ними среди камней и бугорков. Викторина остается один, захороненный среди множества бедняцких могил. Но у него есть своя глиняная урна, задрапированная своей черной тканью. У него есть свой букетик за 12 боливров и слезы мамы, которые тоже чего-то стоят. Мама желает доброго вечера муниципальным могильщикам. Снова влезает в повозку, чтобы скромно вернуться к кладбищенской конторе. Мамочка держится прямо с огромным трудом. Слева ее поддерживают под руку Донья Аделаида, справа одна из ее приятельниц. На завтра мамочка и не вспомнит, какая именно. Все происходящее подернуто пеленою слез и вечерними сумерками, которые опускаются теперь довольно рано. Мамочка едва различает знакомые лица в окружающей толпе. Любопытные головы то тут, то там высовываются из-за мраморных ангелов и святых дев. Скорбные старушки в одеждах ордена Святой Троицы бормочут «Летаний». Шесть приятелей Викторину несут на плечах его урну от самого катафалка. За ними плывут несметные букеты цветов. Ирисы, орхидеи, каллы, розы, гортензии, лилии, пачкающие руки россыпью золотой пыльцы. Сладкий запах туберозы, нарциссов укачивает мамочку. Урну опускают на веревках на самое дно могилы. Слезы еще плотнее застилают глаза мамочки. Инженера Архимиру Перальта Эредия нету рядом. Он должен быть в Лондоне по делам, по крайней мере, так он сказал мамочке, когда укладывал чемоданы. Пришлось послать ему телеграмму. Инженер Архимиру Перальта Эредия не успел на похороны. Он отчаянно старался достать билет на самолет, но безуспешно. Мамочка слышит голос капеллана, словно издалека. «Libera me Domine de morte eterna». И «Избавь меня, Господи, от вечной смерти». Инженер Архимиру Перальта Эредия прилетит завтра к полудню. Он не перенесет этого удара. Викторино был для него всем. «Libera me Domine de morte eterna». Капеллан в белой ризе и черной столе читает поминания. Капеллан машет над могилой крапильницей. Венки громоздятся пирамидой до ветвей дерева. Церемония закончена. Мамочка уже не держится на ногах. Мамочка покидает фамильный склеп Перальта. Опершись на чьи-то руки, следующим утром она и не вспомнит, на чьи.